Потапов вышел из зала в вестибюль, где его поджидали два охранника. Набрал номер сотового и спросил. «Алло, Терентич, ты где? Мне пора». «Я на подъезде к клубу», — ответил Терентич. «Пошли», — скомандовал Потапов охранником. «Терентич сейчас подъедет».